214. Матерь Агни-йоги. С нашим уходом миссия наша возлагается на плечи ближайших. Какие плечи что могут поднять, то и возложено будет. И тому, кто захочет поднять непомерную ношу, и возможности будут даны вне пределов. Многое, многое ныне дается могущим широко вместить. Раздался телефонный звонок, но человек досадливо отмахнулся, и возможность ушла. Ныне потоки даров изливаются яро для духов, принесших кувшины свои. Почему же они приходят с пустыми руками? Где их кувшины? И во что им налить? Вы, читающие учения, вы, позванные и ответствующие, приготовьте сосуды духа, чтобы принять духа дары.